От автора. Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Трое с акулой и другие поучительные истории». Издательство Франте Сауэра и Ярослава Гашека. Прага, 1920. Составление предисловия к книге – одна из интереснейших литературных задач. В предисловии дается оценка литературных достоинств автора, поручившего своему другу воздать хвалу его произведению. Но мне такого человека раздобыть не удалось, и я вынужден поэтому сам сочинять предисловие к собственным произведениям. Предлагаемая вниманию читателей книга написана чрезвычайно остроумно, и благодаря подбору материала, художественным достоинствам, оформлению и качеству бумаги должна быть отнесена к величайшим памятникам мировой литературы. Прошу поэтому читателей не обращать внимания на критические выступления, не согласующиеся с вышесказанным. Я считаю, что книга эта, принадлежащая перу любимого автора, в силу своей благородной тенденции, блестящего слога и стилистических красот, встретит полное сочувствие, получит признание и будет иметь спрос. Поэтому почтительно рекомендую уважаемым читателям не прислушиваться к критике, которая, конечно, попытается судить иначе. Еще раз почтительно прошу уважаемых читателей не попадаться на удочку тех, кто станет эту книгу бронить. На возможное возражение в том духе, что, мол, как это я сам превозношу свою книгу до небес, могу ответить, что каждому человеку написано им, безусловно, ближе, чем какому-то постороннему критику. Получив прекрасное воспитание и узнав свет, я не могу не поделиться с читателями своим жизненным опытом. У меня огромное желание осведомить почтеннейшую публику о том, какие странные дела творятся порой на белом свете, чтобы она могла почерпнуть из чтения этой книги новую силу, любовь к жизни и способность, не теряя надежды, ползать по нашей несчастной планете. Я составил эту книгу с величайшей тщательностью, включив в нее лучшие свои произведения, чтобы широкие слои населения могли за умеренную плату получить удовольствие и пользу. Я очень хотел бы, чтобы книга эта попала в руки всем педагогам и стала орудием воспитания нашей молодежи. Посвящение на ней отсутствует по вине тех, кто предлагал мне слишком незначительную плату за то, чтобы я посвятил ее им. Я не мог согласиться на такие скаредные предложения, и, пользуясь случаем, позволю себе довести до сведения уважаемых читателей, что за определенное вознаграждение снабжаю свои книги собственноручным автографом с дарственной надписью «Последующий такси». Милому другу, с подписью 50 чешских крон, дорогому другу с подписью 100 чешских крон, в знак верной дружбы с подписью 200 чешских крон, драгоценному другу в знак преданной дружбы с подписью тушью, не стирающейся долгие годы, только 500 чешских крон. С совершенным почтением, автор.